Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Представьтесь. Ладно. Здравствуйте. У меня два вопроса. Первое. Вот есть такое выражение «без году неделя». Ну, я, в общем, смысл его понимаю, но мне всегда оно было странным, потому что я его воспринимала так, что, ну, вот человек работает год и еще неделю, и это, в общем, довольно большой срок, и если этот год не учитывать, то всего неделю он работает, то есть как бы некая такая уничижительность, то есть на самом деле ты человек проработал год с лишним, и, значит, следовательно, он уже, в общем, более-менее мастер. Вот это первый вопрос. То есть мне всегда казалось это странно. Вот я понимала так. И второй вопрос я хотела спросить. Вот об обозначениях цветов в русском языке. Цветов в смысле колористическое выражение. Ну вот мы знаем, что есть разные выражения. Там есть экзотические цвета, которые называются экзотическими словами. Там маренго, хаки, само, электрик и так далее. Но большинство цветов все-таки оно такое съедобно-растительное. Лимонный, вишневый, там сливочный, шоколадный, розовый, сиреневый, васильковый. Вот. И у меня такой вопрос. Есть ли какие-нибудь исследования по поводу проникновения и наименования цветов? Вот почему я это имею в виду? Потому что я точно знаю, что вот у Анны Карениной встречается выражение «пюсовый цвет». Тот, который мы сейчас... Тогда этот цвет блохи. А сейчас мы его называем коричневым. А слово «корица» — это, в общем, тоже растительная вещь. Так вот, у меня смущение вызывает слово «салатный». Всегда был салатный цвет. Сейчас я почему-то слышу «салатовый цвет». Вот почему так изменили? Мы же не говорим «шоколадовый цвет». Мы же так и говорим «шоколадный». Потому что по-прежнему салатная заправка, так оно и есть вот на упаковках. Вот есть ли какие-нибудь работы по анализу вот этих слов, обозначающих цвета? Потому что цвет, вообще говоря, с точки зрения психологии, я знаю, это большое значение имеет. Я всегда обращаю внимание на цвет одежды. Это может многое сказать о человеке. Но вот есть ли какие-нибудь работы... А в цветах машин, знаете, какое разнообразие? Машины, даже да. Есть цвет, кстати... Андрея Белого. Нет, заводские кодировки цветов, например, тоже они кто во что гораздо. Например, цвет пирано, это такой интенсивно красный. Есть адриатика, сине-голубой. Там кодировки цветов машин, у них там, так сказать, своя большая система. Но вот с точки это зрения русского языка, да. Вот как? Светлана, спасибо за очень интересные вопросы. По поводу выражения «без году недели» я должен с вами все-таки не согласиться. «Без году недели» говорят в том случае, когда нужно подчеркнуть очень малую продолжительность, незначительную продолжительность какого-либо срока. Человеку можно сказать, ты здесь работаешь без году недели, а уже, значит, всем предлагаешь, как все переделать. Это означает не то, что он проработал год и еще неделю, это означает, что он проработал совсем мало, и, конечно, года он не проработал. Смысл выражения заключается в том, что если из недели вычесть год, то получится отрицательная величина. Вот этот смысл, ты практически еще здесь и не начинал работать. Или ты живешь на свете-то без году неделю, а уже умнее всех себя считаешь. Опять та же самая метафора. Если быть точнее, это та разновидность, которая называется литотес, сознательное преуменьшение. Вот какой смысл лежит в основе этого выражения. И, в общем, какого-то унижающего человека смысла я в нем не вижу. Здесь просто такая очень характерная для разговорной речи экспрессия, и откуда она берется, я уже, мне кажется, объяснил. Теперь второй вопрос. Да, по поводу цветов. Светлана, во-первых, хотел бы подчеркнуть сразу, что как раз древний пласт колоративов, в науке слова, обозначающие цвета, называются колоративами, не имеет отношения ни к растениям, ни к животным, да, потому что в некоторых случаях и название шкуры может использоваться в качестве обозначения цвета. Более того, существует очень красивая классификация двух американских лингвистов, Киса и Берлина, она она была разработана еще в 70-е годы, где все языки мира, они брали несколько сотен, насколько я помню, разных по распространенности, по территории нахождения народов, которые на них говорят, языков. И вот выяснилось, что во всех языках мира, например, есть обязательно три цвета. Это базовые цвета для любой культуры – черный, белый и красный. И вот ни один из этих цветов как раз ни к растениям, ни к чему не относится. Более того, если мы говорим о русских номинациях, то и черный, и белый – это очень древние пласты. Причем белый, например, имеет прямые параллели с индоевропейскими языками практически всеми, включая иранские. А вот эта этот принцип номинации использования названий растений для обозначения цвета – это уже более позднее. И более того, здесь как раз вы абсолютно правы с этим салатом, потому что когда я был маленький, я был уверен, что салатовый – это цвет салата. И когда я увидел салатовые карандаши салатового цвета, я понял, что это не то же самое, что цвет растения. Правда? Но они все-таки немного отличаются. Правда? Да. Мне кажется, фантастика. Нет. Вот на самом деле это достаточно, вот как с малиновым цветом, да, то есть мы понимаем, что это гамма красного цвета, но вот в оттенках, я думаю, что можно очень сильно запутаться. И вот также совершенно справедливо заметили об упоминаемом пюсовом цвете в романе «Анна Каренина». Дело в том, что в XIX веке огромное количество колоративов цветономинований было связано как раз с переводимыми тогда модными французскими журналами. Вот, если можно, я вставлю. Печорин в дневнике своем, когда описывает первое появление книжной Мэри, говорит, что на ножках у нее были ботинки «Кулер пюс». И это означало вообще-то мышиного цвета, а не коричневый. Фантастика, да. То есть вот, да, видимо, нужны еще были вот эти еще нюансировки. Еще и все изменялось, да. Да. А цвет испуганной блохи? Цвет бедра испуганной нимфы еще был, да? Да, такой был. То есть я вообще хочу в скобках заметить, потом Валерий Анатольевич продолжит, что все-таки нужно понимать, что в одном случае мы говорим просто о цветообозначениях базовых, да? Базовых цветообозначений, как известно, 7, ровно столько, сколько цветов вот в спектре. А дальше начинаются попытки разграничить бесчисленные оттенки этих базовых цветов. И вот когда заходит речь об оттенках, вот тогда на помощь и приходят колоративы, которые образованы от названия растений, животных и бог знает чего еще. Да, и вот если уж совсем закончить и выйти уже за границы русского языка, то известно, например, ну, если вы когда-нибудь читали и соответствующие японские книги, я имею в виду вот эту культуру, то в японской культуре огромное количество цветоноименований, и вот там-то как раз одним из основных принципов и является упоминание всех возможных цветов. Вот, то есть если есть цветок, то обязательно будет цвет, который обозначает соответствующую часть гаммы. Если ты такого цветка не знаешь, то ты просто не японец. Видимо, так. Как это по-русски? Людмила пишет. Помню, говорили, цвет прилуженного вздоха. Ох, знать бы, какой это цвет. Да, прилуженного вздоха. Прилуженного. Людмила, откройте нам тайну. Что это? Какой это? Голубой? Кто-то еще дозвонился. Давайте послушаем. Да, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Кто? Юрий Никитин. Я побывал в Великом Новгороде. Меня немножко удивило использование суффикса «ищ». Вот там есть Великого Городища, Ярослава Бурдища, Торжище. Так вот, в каком смысле тут используется этот суффикс? Потому что вроде «ищ» — это, как помню, давних времен, огромный, сущище, там, мужичище, человечище. Но есть еще и топорище. Топорище, ну, да, есть. А как, кстати, топорище? А просто дело в том, что суффикс «ищ» в русском языке, если мы можем говорить о значении суффикса, ну, в принципе, существует и словарь морфем русского языка, например, Татьяны Федоровны Ефремовой, то вот суффикс «ищ» многозначен, и как минимум два значения – это что-то огромное, вы абсолютно правы, человечище, матерое человечище, или городище в значении большого города. Второе значение – это, если я правильно вот помню, то это часть инструмента, и такое же, как топорище, что-то еще должно быть. Есть. Не обязательно часть инструмента, кстати, это может быть просто какая-то что-то, именуемое по назначению, плюс суффикс «ищ». Угу. Следующее значение – это место, где что-то располагалось. Например, пепелище – место, где что-то сгорело, или городище в археологическом значении, как место, где когда-то был населенный пункт. Или стоянка. Стоянка, да. И то же самое «торжище». Да, то получается, же самое, да. Торжище. Так что, конечно, это разные суффиксы, и здесь мы имеем дело с суффиксом, который в современной речи очень редко употребляется, по всей видимости, именно поэтому Юрий Никитич и удивился. Как это по-русски? Да, еще кто-то дозвонился. Слушаем вас, пожалуйста. Ирина, я думаю, что не одно меня, может быть, это ввергло в некие сомнения. В нашем метрополитене была размещена социальная реклама такого содержания. В Петербурге обязательно надо посмотреть «Медного всадника» или увидеть «Медного всадника». И вот что-то меня заставило задуматься. А что именно? Ну, медный всадник. Это же неодушевленный. Всадник неодушевленный? Медный всадник. Нет, само слово «всадник» одушевленное или нет? Нет, речь идет не о самом всаднике, а о медном всаднике в Санкт-Петербурге. Ирина, речь идет о существительном «всадник». Оно одушевленное по определению. То, что с помощью этого слова обозначается скульптура, ну, не живая, понятное дело, ничего не меняет. Раз существительное одушевленное, значит, увидеть медного всадника. И ни в коем случае не увидеть медный всадник. Как это по-русски-то? Виктор Кузьмич интересуется, откуда произошло выражение «прописные истины» и каково его значение. Если они истины в конечной инстанции, то я считаю, что их не существует. Ну, давайте успокоим нашего слушателя. Прописные истины вовсе не означают истин в конечной инстанции. Прописные истины – это истины, которые прописаны. Ну, например, в скрижалях Моисея. Имеется в виду то, что известно настолько давно и прописано где-то, в каких-то источниках, в книгах, которые читает все человечество. Настолько давно и настолько внятно, что они общеизвестны. Смысл выражения «прописные истины» — это общеизвестные истины. Никто при этом не подразумевает того, что они являются истинами в последней инстанции. Как это по-русски? Кто-то еще успел дозвониться. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Да. Меня Дмитрий зовут. Вот скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Как правильно говорить, Наталья или Наталья? Отчество Андреевич или Андреевич? Вот как вы правильно считаете? По поводу Натальи и Натальи тут нет никакого правила. То есть и то, и другое имя существует в русском языке. И то, как родители, а дальше сама барышня определят эту форму, так и будет. Соответственно, паспортистка обязана записать либо Наталья, либо Наталья. И насколько вот мой опыт общения с Натальями и Натальями приводит к мысли, что они очень ревниво относятся к правильному написанию своих имен. Написанию, но произносится... В любом случае одно и то же. Я не видел ни одной Натальи, которая бы требовала, чтобы ее называли Наталья Александровна. В общем, она и сама себя называет Натальей Александровной. Натальей Александровной, хотя пишется не через мягкий знак, а через «и». По поводу отчеств, единственно правильный способ произнесения – Андреич. Андреевич – так нужно писать, а произносит отчество с обязательным выпадением слога. А Людмила уточняет, что был цвет не прилуженного, а приглушенного вздоха. Но это немного нам прояснит. А как это по-русски? Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил и пишет нам письма. Наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!